Вдруг Пенкроф воскликнул. «Вот так здорово! Вот так штука!» «Что такое?» — спросил Гедеон Спилет. «А мы-то ищем обломки кораблекрушения на море и на суше. Ну так что же? А то, что они в воздухе!» И моряк показал на какое-то огромное полотнище, белевшее на верхушке сосны. Топ, очевидно, принес лоскут, валявшийся на земле. «Да ведь это не обломок погибшего корабля!» — воскликнул Гедеон Спилет. «Позвольте-ка», — произнес Пенкроф, — «неужели же это...» «Да, это все, что осталось от нашего воздушного шара. Он повис там на дереве». Пенкроф не ошибался и, громко крикнув «Ура!», добавил: «А вот и отличная материя! Будет у нас из чего шить себе белье много лет подряд. Сделаем носовые платки и рубашки. А ну, мистер Спилет, что вы скажете об острове, где рубашки растут на деревьях?» И в самом деле поселенцам острова Линкольна повезло. Воздушный шар, в последний раз взмыв в небо, упал на остров. Им посчастливилось его найти. Они решили сохранить оболочку шара на тот случай, если им вздумается вновь предпринять воздушное путешествие, или же с пользой употребить несколько сот локтей бумажной ткани отменного качества, предварительно обезжирив ее. Понятно, что все разделяли радость Пенкрофа. Но нужно было снять оболочку шара с дерева и спрятать ее в надежном месте. Задача не из легких. Наб, Герберт и моряк влезли на верхушку сосны, совершая чудеса ловкости, и принялись отцеплять огромный лопнувший аэростат. Они возились более 2 часов и, наконец, спустили на землю не только оболочку с клапаном, пружинами, медными частями, но и сетку, иначе говоря, веревки и тросы, будущий такелаж, а в придачу обруч и якорь. Оболочка сохранилась хорошо, если не считать, что нижняя часть была порвана. Целое богатство свалилось им с неба. А ведь если нам, мистер Смит, вздумается покинуть остров, то в путь мы пустимся не на воздушном шаре, верно? Воздушные корабли никак не желают лететь, куда тебе хочется, нам-то это известно. Послушайте, давайте построим хороший бот, это тон на 20. С вашего позволения, я вырежу из этой парусины фок и кливер, а из остального сошьем себе белье. «Посмотрим, Пенкроф», — ответил Сайрос Смит, — «посмотрим». «А пока надо все спрятать в надежное место», — заметил Наб. Действительно, нечего было и думать о доставке такого тяжелого груза, полотна, тросов, веревок в гранитный дворец. Для этого нужна была повозка. А пока следовало уберечь богатство от непогоды. Поселенцы общими усилиями донесли все на берег. Там они обнаружили в скалах довольно большое углубление, почти пещеру, защищенную от ветра, дождя и морского прибоя. «Вам понадобился шкаф?» «Вот вам шкаф», — сказал Пенкроф. «На ключ его не запрешь, значит, не лишним будет сделать отверстие. О двуногих ворах я не думаю, а думаю о ворах четвероногих». В 6 часов вечера работа была закончена. Окрестив бухту портом воздушного шара, путники отправились к мысу Коготь. Пенкроф и инженер беседовали о планах, которые следовало осуществить в ближайшее время. Прежде всего нужно перекинуть мост через реку Благодарения, чтобы наладить сообщение с южной частью острова. Затем отправиться с тележкой за аэростатом, ибо на лодке его не перевезешь. И, наконец, соорудить палубное судно. Пенкроф оснастит его как шлюп, и тогда можно будет пуститься в кругосветное путешествие вокруг острова, а затем... Близилась ночь. Уже начало темнеть, когда наши путники добрались до мыса Находки, где был обнаружен драгоценный ящик. Они и тут не нашли следов кораблекрушения.